становился морянин. Снова беда с ближним твоим. Остановись, морянин, снова беда с ближним твоим. Вот он лежит, миром забыт, силой греха страшно избит. О, не пройди, о, подними, сила любви к Богу веди. О, не пройди, о, подними, сила любви к Богу веди. Сердце и дом ближним открой, Божий талант в прах не зарой. Слез и молитв чудный лей, для этих ран, друг, не жалей. Слез и молитв чудный лей, для этих ран, друг, не жалей. Слышишь, мой друг, призыв Христа, где вы, жнецы, нива бела? Грешникам путь в небо открой, я их ищу, следуй за мной. Грешникам путь в небо открой, я их ищу, следуй за мной. Дай мне, Господь, чувства твои и для других жить научи. Радость небес, слезы земли, Боже, открой очи мои. Радость небес, слезы земли, Боже, открой очи мои.